Глава 15. «Я на охоту!» — Истон кивнул в сторону двух оборотней, которые ждали в отдалении. «Брат, ты серьезно? С волками? Не боишься? Выйдет охота неудачная, они тобой поужинают!» Пратос хмыкнул. «Не боюсь. Тангил приказал нас не трогать». Истон покачал головой. Каким-то непостижимым образом Пратос умудрялся находить общий язык со всеми, кто попадался им на пути. И даже здесь, хотя с отъезда мага времени прошло всего ничего, Пратос вел себя так, будто много лет прожил среди вольных. Может быть, сыграла свою роль и его внешность, выше среднего волка почти на голову и в полтора раза шире в плечах, Пратос притягивал взгляды. Вольные, при всех их особенностях, были в первую очередь варварами и, как все варвары, уважали физическую мощь и силу. Ну, удачной охоты тогда. Сам Истон планировал вновь пойти к обелиску. Обелиск притягивал его, дразнил обещанием тайны. Истон уже выучил наизусть все, что было написано о войне с Тха-Оро, и теперь то перечитывал имена погибших магов, то просто садился на землю перед монументом и думал. После ухода Пратоса прошло около 3 часов. Истон сидел на траве и смотрел в пустоту, уже в который раз перебирая имена людей, которые могли, должны были помочь ему. И вспоминая других людей, которые не были ни друзьями, ни союзниками, но которых при нужных обстоятельствах можно было заставить выступить против Тангила. Имен было много, и следовало помнить, кто с кем состоял в родстве, кто кому был другом или врагом, какой магией они обладали, если обладали. Следовало помнить о предателях, Истон знал имена лишь немногих, остальные все еще скрывались за масками верных. Тангил умел подбирать ключи как к магам, так и к немагам еще до того, как стал великим, и умел хранить секреты. С той стороны, где находилось поселение вольных, раздались крики. Истон нахмурился, разворачиваясь к источнику звука. Крики становились громче, яростнее, иногда перерастая в звериное рычание. Потом к крикам присоединился звук металла, ударяющего о металл. Истон поднялся на ноги. Вынул из ножен меч, он не расставался с оружием даже во сне и замер, решая, что делать. Звуки говорили о том, что на поселение кто-то напал. Истон знал лишь одну силу, достаточно решительную, чтобы объявить всех оборотней своими врагами, и достаточно могущественную, чтобы продолжать эту борьбу много десятилетий. Слуги Гиты. Продолжая сжимать в правой руке рукоять меча, левый Истон снял с шеи цепочку с древним сигилом, взяв его так, чтобы успеть быстро показать. Слуги Гиты при всех их несомненных достоинствах иногда слишком увлекались. Истону совсем не хотелось быть убитым в случайной схватке своими же союзниками. С мечом в правой руке и с сигилом в левой он зашагал в сторону поселения. Слуги Гиты нападали только тогда, когда были уверены в своем численном и магическом превосходстве. К тому времени, когда Истон дойдет до окраины поселка, они уже убьют всех, кто сопротивляется, и начнут собирать добычу. Подойти следовало так, чтобы его заметило сразу несколько воинов. Жрецы Гиты часто отправляли на подобные задания обычных наемников. Значение сигила такие наемники знали, однако могли польститься тем, какую власть этот сигил дает, и убить законного обладателя. Но если свидетелей будет несколько, напасть не посмеют, побоятся, что кто-нибудь выдаст. Крики, рычание и лязгание оружия стихли. Истон замедлил шаг, крепче сжимая сигил. Слуги Гиты, если все сделать правильно, отведут его к одному из старших жрецов, а там же будет несложно договориться, чтобы их с Пратосом переправили в столицу. Конечно, это был риск для Истона, возможно, смертельный риск, но Истон не мог позволить существу, носящему в себе изнанку, продолжать, по сути, управлять империей. Особенно сейчас, когда стране грозила новая страшная опасность. воскресший или собирающийся воскреснуть Тха-Ору. Светлый Совет и Темный Ковен должны были узнать правду. Слабый шорох за спиной заставил Истона развернуться. Там стояли двое. Воин с окровавленным мечом в доспехах и шлеме непривычной формы и маг, между ладоней которого струилась серая полупрозрачная сеть. Во внешности чужаков не было ничего, что выдавало бы в них слуг Гиты. Никаких символов солнца, никаких вышитых рун, призывающих благословение богини. «Зря», — успел подумать Истон, — «зря я». Маг взмахнул руками, и сеть окутала Истона, невыносимой тяжестью надавила на плечи, заставив сперва упасть на колени, а потом выронив и меч, и сигил на землю, лицом вниз. Следом пришло беспамятство. Все прутья клетки были крепкие, толстые, железные. Кое-где начинающие ржаветь, но только начинающие. Истон вцепился в два близко расположенных прута, дернул. Бестолку. Опять бестолку. Почти час он занимался тем, что проверял каждую часть клетки, каждый ее угол, каждый прут, надеясь найти хоть что-то, что могло бы поддаться, но эти прутья не сдвинул бы с места даже Пратос. Неудивительно, клетка была рассчитана на оборотней. «Не надоело?» — волчица, до того молча наблюдавшая за его попытками, подала голос. Истон обернулся к ней и дернул углом рта. Все дни, прошедшие с отъезда Тангила, он избегал общения с оборотнями. Да, он хотел понять, как научиться отличать их от обычных людей. Он собирался, он планировал. Но для этого нужно было хотя бы внешне преодолеть сидящее в нем отвращение. Вот Пратос то ли не испытывал подобного чувства, то ли маскировал его куда лучше. Истон сел на пол клетки в противоположном от волчицы углу. Клетка была просторной, и места для них двоих хватало. Сел, оперся спиной о прутья, холодящие сквозь одежду, и в который уже раз начал ощупывать ошейник на своей шее. Гладкая металлическая полоса, без следов зажимов или соединения. Идеально гладкая. «Надоело», — сказал он, наконец, после паузы. «Но что еще мне делать?» «Запоминать врагов», — без заминки ответила волчица. «Запоминать их лица, их запахи, их привычки. Запоминать дорогу. Копить силы. Ждать. Молиться». Волчица повернула голову туда, где в сумраке позднего вечера готовились к ночевке враги, и свет их походного костра отразился бликом на металле ее ошейника. «Молиться? Кому молиться?» Такой совет от оборотня показался Истону странным. Волчица продолжала смотреть на врагов и ответила не сразу. «Серой госпоже». Истон неприязненно поморщился. «О чем можно просить серую госпожу?» «О мести, конечно. О смерти. И о свободе. Смерть всегда дает свободу». Истон подтянул колени к груди и обхватил их руками. Когда-то его предки тоже молились серой госпоже. Когда-то серая госпожа была первой в Великой Триаде. Величайшей богиней, и не было дня, чтобы ее алтари пустовали. Но это было до того, как милосердный бог солнца простер над территорией, позднее ставшей империей Террун, свою длань. Больше тысячи лет назад. Истон видел артефакты, сделанные из человеческих костей. Читал книги в переплете из человеческой кожи, как бы ни было противно их касаться. Часть его наследия, часть обучения, и от этой части он бы с радостью отказался. Молчание тянулось и тянулось. Волчица все так же смотрела вдаль, лишь иногда шевелились крылья ее носа, вбирая запахи. А Истон то опять касался ошейника, то трогал прутья клетки и деревянный пол с досками, уложенными поверх таких же прутьев, из каких состояли стены. «Господин Тангил умолчал о том, что ты тоже маг», — не поворачиваясь к нему, сказала волчица. «Что?» — Истон моргнул. «Я не маг, с чего ты взяла?» Вот теперь она посмотрела на него. «Не маг? Делон Шок думают иначе. Обычные рабы дешевы. Никто не повезет простого наемника на рынок Урбы. Туда везут только пленных вольных и магов». «Делон Шок», — медленно повторил Истон. Название было знакомым, он когда-то слышал о них или читал. Что-то связанное с народом песка и с западными княжествами и даже с королевством Альдемар. Кто они такие? Убийцы, воры и извратители сути. Волчица вновь отвернулась от него, глядя на далекий костер. Пожал плечами. Охотники за рабами. Истон нахмурился. Смутное воспоминание подсказывало, что эти Делон Шок были чем-то большим и худшим, чем обычные охотники за рабами. «Разве Тангил не должен защищать вас, ваши племена, от подобных нападений? Вы же заключили с ним договор». «Заключили. Но Делон Шок не нападали больше 50 лет. Наши старейшины не включили в договор защиту и от них». «Почему нет, пусть даже возможность нападения была невелика?» «Потому что мы платим за каждый пункт договора нашими родичами. Чем больше пунктов, тем выше плата». «Вот как. Пожалуй, это было логично. Помощь магов, особенно темных, всегда обходилась дорого». Издалека донесся детский плач, всхлипывающий с завывающими нотками. Потом грубый окрик и тишина. Волчица поднялась на ноги, подошла к стене клетки, выходившей на сторону, где плакал ребенок. Ее пальцы сомкнулись вокруг прутьев, лицо впервые потеряло безмятежность, исказившись тоской и ненавистью. Истон перевел взгляд с ее лица на тело, на живот, красноречиво округлившийся. Если беременность оборотней не отличалась от человеческой, то Истон сказал бы, что до родов осталось не больше 2 месяцев. «Они везут ребенка?» «Детей», — бесцветным голосом ответила волчица. «Всех детей нашего становища младше 4 лет. Среди них один мой. А остальные, кто был в поселении?» «Мертвы. Делон Шок убивают всех, кроме детей и магов. А ты? Им нужен мой нерожденный ребенок. Они знают, что взрослый вольный никогда не станет рабом, а детей можно сломать». Истон отвел взгляд от волчицы, тоже посмотрев в темноту, но не туда, где были дети, а на север, в направлении, откуда они ехали. «Возможно, Пратос остался жив. Возможно, он не успел вернуться с охоты до того, как Делон Шок погрузили добычу и отправились во свояси. Сам Истон пришел в сознание только час назад, когда уже стемнело и караван остановился здесь, и когда он открыл глаза, он был уже в клетке, в ошейнике. Истон от всего сердца надеялся, что брат жив, но в глубине души понимал, что лично для него это ничего не изменит. Один человек против отряда работорговцев, в составе которого есть сильные маги — самоубийство. Может быть, Пратос и будет пытаться найти помощь, найти союзников, но Истон не верил, что у него получится. По милости Тангила они оба стали беглецами, потеряли все. Им никто не захочет помогать просто так, без выгоды для себя. А никакой выгоды помощь им принести не сможет. Одни только неприятности. Потом мысли Истона вернулись к тому, что сказала волчица. Делон Шок сочли его магом и поэтому не убили. Но Истон знал, дара у него нет. Даже самого слабого. Даже намека на дар. Если бы был, отец нашел бы самых лучших учителей. «Аяша! Рхан Алдун Эрте, Аяша Рхан Тенге Эрте, Аяша Рюн Дин Тен». Истон моргнул, вырванный из мыслей, и повернулся к волчице. Та стояла на коленях на деревянном полу клетки, прижав правую руку, сжатую в кулак, груди напротив сердца, обычная поза тех, кто молится серой госпоже. Глядя в пустоту перед собой, она вновь и вновь повторяла одни и те же слова на старокиренском языке, когда-то бывшем священным языком служителей серой госпожи. «Смерть, возьми мою жизнь! Смерть, возьми моего нерожденного сына! Смерть, дай мне месть!» Повторяла и повторяла. А потом вокруг ее коленопреклоненной фигуры начали проявляться пласты дымного тумана. Они походили на тени, которые использовал Тангил, но казались прозрачнее, будто бы обветшали по краям. Была и другая разница — ощущение присутствия. Слабое подобие этого присутствия Истин испытывал и прежде, в императорском дворце, в те моменты, когда внимание Сиха фокусировалось на нем. Но сейчас присутствие обжигало, мешало дышать, тянуло вниз, к земле и глубже, в невидимую бездну. А из этой бездны на него смотрели глаза, всевидящие, всезнающие, глаза судьи и палача. Боги редко отвечают на молитвы, но Истин предпочел бы, чтобы это случалось еще реже.